Глава первая. Демоны за гранью. Напились мы вчера знатно, — скривилась я, пытаясь разлепить ресницы. Кувшин с водой призывно подмигивал хрустальными бокалами, разместившись на столике возле окна. Пить хотелось неимоверно, но вылезать из кровати и плестись за питьем хотелось еще меньше. Наташка спала на соседней койке, свернувшись калачиком, уткнувшись носом в стену. Я вздохнула и, решительно откинув одеяло, спустила ноги на пол. Но привычного холода от камня не ощутила. Пальцы зарылись в толстый ворс темно-серого ковра. Пить хотелось все сильнее, и с тяжким вздохом я покинула уютное объятие спального места, двинувшись навстречу спасительной влаге. К моему удивлению, голова не гудела и не болела. О вчерашнем кутеже напоминала только засуха и неприятное послевкусие во рту. Добравшись кувшина и не обнаружив стакана, я припала к горлышку и, зажмурившись от удовольствия, начала жадно глотать холодную воду, про себя отмечая, что домашняя магия, если это она, вещь очень полезная и нужная в хозяйстве. Жидкости всегда охлажденные, свет гаснет сам, как только уснешь. Температура в комнате подстраивается под тебя. Жаль, на земле такое нельзя сотворить. Оторвавшись от горлышка, я перевела дух и глянула в окно. Местное солнце только-только начало окрашивать местность голубоватыми красками, поднимаясь над планетой. Во дворе монастыря еще дышал остатками ночи легкий сероватый сиреневый туман. А в центре круглой площадки уже занимался какой-то монах. Невольно я залюбовалась плавными движениями и обнаженным по пояс мужским торсом. Тоска острым коготком царапнула сердце. Что будет, если мы не сумеем вернуться? А если Маша уже нас разыскивает? Мы ведь так и не поинтересовались Наташей у хранительниц, как течет время в радужном мире по отношению к нашему. Задумавшись, я облокотилась на подоконник, невольно высунувшись дальше, чем рассчитывала. Не хотелось, чтобы меня заметили. Воздух пах морозом и цветами. И этот парадокс местности сводил с ума. За стенами монастыря снежные торосы, сугробы, зима, а внутри дворика то ли весна, то ли лето. Буйство красок и зелени поражало воображение. Алые, синие, рыжие, сиреневые краски сплетались с невероятной красоты живой ковер на клумбах. Зеленые листья местного плюща с голубоватыми прожилками оплетали монастырские стены, образуя причудливые узоры на каменной кладке. Цветы, похожие на земные розы, все без исключения серебристо-серого оттенка, благоухали нежным ароматом прямо под нашим окном. Запах дразнил обоняние и успокаивал разум. Хотелось забыть обо всем и раствориться в вечности, лечь посреди цветника, раскинув руки, и ни о чем не думать. Аромат усилился, и я нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Желание остаться здесь навсегда ненавязчиво опутывало сознание мягкими путами. Мысли лениво перекатывались в голове, фиксируя плюсы и минусы, возникшие на пустом месте идеи. Плюсов почему-то получалось все больше, а из минусов... Минусовые аргументы кто-то невидимый в моей голове словно стирал мягкой губкой. Память отчаянно пыталась вызвать картины собственного прошлого, но на месте смутных образов чего-то важного и нужного мне тут же прорастали серебристо-серые цветы. Качая головками соцветий, они нежно пели что-то неразборчиво успокаивающее. Вновь захотелось спать. Печали покинули мою душу, уступив место светлой радости и спокойствия. «Что воля, что неволя, все равно». Молвил где-то на задворках сознания чей-то голос. Я улыбнулась, кивнула, расслабленно закрыла глаза, прислонившись к каменному откосу. Пёстрая катавасия разноцветных пятен потихоньку поглощалась жемчужной пеленой странного живого тумана. Умастившись на широком подоконнике, я погружалась в небытие, теряя волю и силы к сопротивлению. «Что воля, что неволя, все равно...» Все тише шептал чужой голос на задворках разума. Я согласно кивала головой, все больше погружаясь в серую субстанцию. И вдруг что-то обожгло мои губы, словно я глотнула кипятка или прикоснулась к горячему чайнику. В мое тело впились сотни тысяч колючек. Серый туман обрел плоть и щупальцами сотнями тысяч маленьких крючочков пытался удержать меня в благостном состоянии, но рот по-прежнему терзало жадное пламя, обжигая и проникая жидким оловом внутрь. Я невольно застонала от боли и с трудом разлепила глаза, моргнула, прогоняя муть, но все равно ничего не увидела. Первая мысль, посетившая меня, звучала по-идиотски. «Замуровали демоны!» Хихикнув про себя, снова попыталась что-то разглядеть. Но тут паника накрыла с головой, когда я поняла, что не только лишилась зрения, но еще и руки упираются в тяжелую гранитную стену, а огонь продолжает обжигать кожу, и совсем скоро с моих губ полезет кожа клочьями. «Твою ж мать!» — заорало сознание, вгрызаясь в реальность. «Твою ж чертову мать! Меня что, похоронили заживо и подожгли?» Я забилась в каменных оковах, пытаясь разбить свою темницу или гробницу. Глаза все еще ничего не видели, кроме странных двух омутов, бледно мерцающих напротив моего лица. «Сволочи! Еще и свет оставили, чтобы подыхать было не так страшно!» Бешенство диким зверем вырвалось на свободу и в одну секунду слезнуло панику. Сердце колотилось так, словно я вчера упилась убойным каскадерским коктейлем из водки и адреналина. «Господи, а вчера ли? Сколько времени я в этом гробу? И где Наташка?» Мысли перепуганным табуном носились в черепной коробке, наводя еще больше раздрая и стимулируя остатки паники. «Соберись, тряпка!» — рычала я сама себе, пытаясь скинуть с себя тяжелый дурман странного тумана, который ни в какую не хотел выпускать меня из своих цепких когтей. Изо всех сил, упершись обеими ладонями в тяжелую крышку собственного гроба, я попыталась ее сдвинуть и нахмурилась, неожиданно осознав: камень живой. Где-то внутри размеренно стучало сердце, хотя нет, ритм был таким же сумасшедшим, как и у меня. Невольно я замерла, по-прежнему упираясь в живую гранитную плоть. Как же мне не хватало драконьего чутья. «Стоп! А где, собственно, все мое драконье стадо?» прислушалась к себе, но не обнаружила ни одного из них поблизости. Это напрягло еще больше, и что уж тут скрывать, напугало до чертиков. В этом мире без моих дракончиков нам с Наташкой не выжить. Растопчут и не заметят, что мы вообще здесь были. На зов никто не откликнулся, и я, стиснув зубы, снова попыталась двинуть плиту с места. Надо выбираться отсюда и спасать родных рептилий и подругу. Внутри камня все так же грохотало сердце, но сам он с места сдвигаться не собирался. Зарычав от злости и собственного бессилия, я заколотила в отчаянии по крышке гроба кулаками. Но мои телодвижения только усилили пожар возле губ. Внутренним взором я видела, как остатки тумана, скуля и корчась, обугливаются в этом странном пламени. Обожженные щупальца теряют свои крючки-присоски и втягиваются в серебристо-серые цветы. Растение же трясется, словно от ярости, и одновременно извивается в приступе дикой боли. Жалости к этой странной твари я не испытывала. Собственное сознание постепенно возвращалось в мое тело, которое начало наполняться силой. Первым ко мне вернулось зрение. И тогда я поняла, что за странный огонь жадно пожирал мои многострадальные губы, какое жидкое олово растекалось по моим венам. «Какого хрена ты делаешь?» — прохрипела я, вырвавшись, наконец, из каменного плена, на поверку оказавшегося мощными объятиями Коб-Ора, в последний момент успев заменить весь известный мне русский матерный на более приличную версию возмущения. Воин остался стоять на месте неподвижной глыбой, придерживая меня за плечи. Я дернулась и отступила на шаг назад, точнее, сделала попытку. Тут же меня качнуло, и я вновь оказалась в горячих руках чёртова змея. Меня обожгло жаром, щеки заплали огнем, когда я поняла, что за пламя терзало мои губы. «Ты что, меня целовал?» Голос сорвался, а сердце, сбившись на секунду с ритма, заколотилось, как сумасшедшее. «Прости, Вилда, но это был единственный способ вырвать тебя из сладкого плена». Вот только ни капли вины не ощущалось ни в голосе, ни во взгляде Кабора. «Ну, конечно! Хватит заливать!» Пережитый страх вкупе с бешенством и паникой преобразовались в агрессию и хамство. Меня колотило так, что я не могла стоять без помощи. Тем не менее, я не оставляла попыток вырваться из рук Коб-Ора, но упрямая кобра в человеческом обличье, глядя глаза в глаза с сочувствием, продолжала сжимать мои плечи. Ноги подкашивались, горлу подкатывала тошнота, поджилки тряслись и стукались друг о дружку. Сама себе я напоминала желеобразное существо из мультика про монстров. И все-таки желание съездить по мужской физиономии преобладало над всеми остальными пережитками страха. К счастью для воина, немножко к сожалению для меня, я не относилась к категории любительниц размахивать руками. «Воды дай!» — процедила я сквозь зубы, пытаясь собрать себя в кучку. Не говоря ни слова, Коб-Ор подхватил мою трясущуюся тушку на руки и отнес на кровать. Подложив под спину подушку и умастив меня в полусидячем положении, мужчина также молча отошел за водой. Гадости и возмущения рвались из моего рта, но, собрав все силы в кулак, я сдержала свой дурацкий порыв. «Так, держи себя в руках, дорогая», — уговаривала я себя изо всех сил, стремясь побыстрее очухаться. Новый приступ паники накатил с такой силой, что я согнулась пополам, прижав лоб к коленям, пытаясь удержать внутри себя все, что вчера было выпито и съедено. «Наташка! Где Наташка?» — запульсировала в висках. С трудом приподняв голову, сдерживая тошноту, глянула в сторону кровати, где спала подруга. Нездоровая белизна лица и неподвижность тела, распластанного на спине, спровоцировали новый приступ панической атаки, и желчь рванула в горло. Едва не захлебнувшись горькой слюной, я зашарила по кровати руками в поисках какого-нибудь платка или салфетки, чтобы сплюнуть мерзость. В ту же секунду ощутила горячее прикосновение к своей спине, а перед затуманенными слезами глазами появилось что-то белое и прижалось к моим губам. Сообразив, что Кобор пытается помочь, я с трудом кивнула головой в знак благодарности. При этом новая волна тошноты едва не вырвалась наружу, сплюнув в салфетку, протянутую мужчиной, желчь и слюну. Сложила ее пополам и вытерла рот. Глубоко задышала и выпрямилась. Слезы градом текли из глаз, туманя взгляд и не давая как следует разглядеть Кобора. Стыдно было неимоверно. Сижу тут, полуголая, распустив нюни, в состоянии близком к полной прострации, и ничего не могу с собой поделать. А взрослый чужой мужик утирает мне слюни и сопли, как маленькой девочке. «Наташа!» — прошелестела я, едва ворочая распухшим языком. «Что?» «Побочный эффект от отравления Сайхан Халди. Ваша связь настолько сильна, что сладкий плен дотянулся до твоей подруги, Вилда». «Сладкий? Что за...» — попыталась задать ей вопрос. «Попей». Осторожно приводя меня в вертикальное положение, ласково произнес Кобур, поднося к моим губам стакан воды. «Боже, какой стыд!» — полыхнуло в мыслях, и я вновь залилась краской. Но сил поднять руки и перехватить кружку не доставало. Клацнув зубами о край бокала, я жадно начала втягивать в себя воду. С трудом глотая, захлебываясь от дикой жажды, задыхаясь от стыда, я судорожно пила и не могла напиться. Вода кончилась, и от разочарования я даже заскулила, кажется, вслух. «Все хорошо, Малу», — погладив меня по щеке, прошептал Кобор. «Сейчас принесу еще». «Господи, боже мой, что происходит?» Задохнувшись от нежности в мужском голосе, еще больше запаниковала я. «Лёшка, Лёшка, родненький, как ты мне нужен! Забери меня отсюда!» Маленькая девочка внутри меня сжалась в комочек, зажмурилась и забилась в истерике. Взрослая растрёпанная женщина, сидя на кровати, зажала руками уши, уткнулась носом в колени и беззвучно завыла. Плечи содрогались от молчаливых рыданий. Зубы скрипели, вцепившись в край одеяла, в бессильной попытке сдержать вой, рвущийся наружу вой. Вернулся Коб-Ор. Кровать скрипнула под тяжестью его тела. Сильные мужские руки притянули меня к своей груди. Я слабо затрепыхалась, пытаясь вырваться из дружеских объятий. «Дружеских? Ну-ну!» Вяло махнул хвостом скептик внутри меня. И, обхватив Кобора двумя руками, уткнувшись носом куда-то в район мужской подмышки, я завыла в голос. Не помню, сколько я рыдала, захлебываясь отчаянием. В какой-то момент мне показалось, что Коб-Ор пахнет Лёшкиным гелем от душа, и я заскулила еще сильней и отчаянней. Перед глазами мелькали разноцветные пятна, и куски земной жизни. Я изо всех сил пыталась зацепиться за земную реальность и вынырнуть из истерики. Задыхаясь от жалости к самой себе, судорожно глотала воздух, отрывая ненадолго голову от мужской груди. Но стоило скосить глаза в сторону Наташки, по-прежнему неподвижной куклы, лежащей на кровати, как новая волна страха, непонимания, вины накрывала меня с головой. «Да прекрати ты нюни распускать!» — рявкнуло мое сознание голосом подруги. От неожиданности я подавилась воздухом и начала икать. «Боже, еще и это!» — застонала я вслух, отстраняясь от коп-ора. Утерев лицо руками, постаралась отодвинуться подальше от соблазна вновь уткнуться в такую надежную мужскую грудь и позволить мужчине, пусть и чужому, решать все проблемы и беды и мои, и этого мира. Но, увы, я прекрасно осознавала даже сквозь истерику, что мечта совершенно неисполнима. В башне Аиды Веда богиня четко дала понять, если путь змеи не будет пройден нами до конца, на землю нам не вернуться. И вот теперь все как в плохом фэнтезийном романе. Плюшки и рояли из кустов, щедро сдобренные непонятными интригами, войнами, спасением миров. И ведь никто не говорит правду. «Тьма тебя подери! Да прекрати ты стенать, в конце концов!» Вновь раздался в голове Наташкин голос. Я дернулась и прибольно ударилась затылком о стену. Зашипев от боли, я глянула в сторону подруги и обомлела. Она все еще неподвижно лежала в кровати, но лицо ее порозовело и словно засветилось изнутри. «Что?» — начал было Кобор, но я зашипела на него и молча указала на Натку. А спустя мгновение меня выгнуло дугой от раздирающей внутренности боли. Я закричала, срывая голос. Сквозь темную пелену, застившую глаза, я едва ощущала попытки Коб-Ора удержать меня на месте. В дверь заколотили. Тяжелый гул испуганных голосов разорвал мои барабанные перепонки, а попытка взломать вход в нашу комнату взорвалась в моей многострадальной голове ядерным взрывом. «Не держи ее!» — раздался чей-то голос. «Ната, что делаешь?» — выдавила я из себя, осознав, что слышу голос подруги. Все происходящее напоминало мне худшую из постановок фильма «Изгоняющий дьявола», где в роли одержимой оказалась я. «Тссс!» — пропела Наташка, и что-то прохладное коснулось моего разгоряченного разума. Неожиданно ко мне вернулось драконье зрение, и я увидела все происходящее словно со стороны. Мой солар слабо пульсировал золотисто-зеленым светом. Остатки щупалец и колючки-крючки кровоточили чернильно-фиолетовой субстанцией, мерзкой с виду и отвратительной по запаху. Напротив меня парила почти прозрачная Наташка. Все ее тело излучало нежно-голубые лучи. Со всех сторон они тянулись к моему солнечному сплетению, и спустя минуту я оказалась в уютном коконе. Прикосновения были приятными и прохладными. Наташкины нити, словно родниковые струи, бережно омывали мое тело, очищая солар, вымывая колючки из ран, заживляя разорванную плоть. Я благодарно застонала, чувствуя облегчение. Боль отступала, разум возвращался ко мне вместе с памятью и разорванным в клочья сознанием, отравленным ядом иллюзия сладкого плена. Вместе со всеми чувствами вернулась злость и жажда порвать на куски того, кто все это устроил. Теперь я знала, что такое Сайхан Халди. Воспоминания рода проснулись во мне, даря ответы на вопросы, которые я пыталась задать Коб-Ору. Сайхан — сладкий. Халди — плен. Сладкий плен — экзотическое растение из давно забытого мира Загранья с серебристо-серыми цветами. Очень редкое и очень опасное. Практически разумное. В умелых руках, знающих, верные слова — убийственное оружие. Точнее, отличное средство порабощения человека, всех его ипостасей. Достаточно одного зернышка, по всем правилам брошенного вечером на закате в землю, чтобы к утру чужемирный монстр вырос до взрослых размеров и был готов к выполнению воли хозяина. Сайхан способен подавить волю и разум по воле хозяина, который посадит семя под окнами человека, душу, зверя и солар, которого хочет поработить. Прекрасный снаружи с дивным ароматом, цветок всегда привлекает внимание именно того, для кого высажен. Случайные прохожие во время его охоты совершенно безопасно смогут наслаждаться его красотой и чудесным запахом. Его неслышимый человеческому уху зов привлекает выбранную жертву. А дальше все идет по сценарию. Благоухание проникает в разум существа. Затем яд проникает в кровь, вгрызается в солар всеми щупальцами, разрывая связь с загранием когтями-крючками. Проникновение сродни инопланетной экспансии, в результате которой человек или другое существо оказывается полностью во власти ядовитых иллюзий сладкого плена. В конце концов, жертва перестает осознавать себя цельной личностью и оказывается рабом дурмана и того, кто высадил цветок. А чтобы разум не очистился, семечко из бутона в оправе из растительных стеблей необходимо надеть на шею порабощенного в течение суток. И тогда спасения нет. Ты становишься абсолютным рабом хозяина цветка. И никто никогда не догадается, что ты — это уже не ты, а твои поступки и действия — чужая воля. Сегодня чьей-то мишенью оказалась я. Я купалась в родниковых струях, исходящих от танцующей на гранях, и впитывала древние знания своих неизвестных предков. Сайхан Халди невозможно обнаружить, если не знать, что ищешь, а потому шансы на спасение мизерны. Либо успеть вырвать цветок с корнями до того, как ядовитые щупальца полностью поработят все три жизненных составляющих человека — разум, солар и ипостась. Либо необходимо поцеловать жертву, одурманенную ядом. Казалось бы, чего проще? Но всегда есть «но». Пресловутый поцелуй любви, как в старых сказках про Белоснежку и спящую красавицу. Хотя в данном случае лобзания могут и ненавистью отдавать, лишь бы искренней, наполненной неподдельными чувствами. Сайхан Халди не терпит истинных эмоций. Его стихия — мир отравленных иллюзий. А где вы встретите врага, готового ради вас пожертвовать жизнью? Ибо велика вероятность того, что разум спасителя поддастся дурману, и благородный рыцарь превратится в ходячего мертвеца. Живым-то он останется, но вот эмоции и чувства сладкий плен с удовольствием высосет до донышка, оставив лишь пустую оболочку. Истинный поцелуй жарким пламенем выжигает яд и разрушает саму суть Сайхан Халди. «Твою дивизию!» — выругалась я от души, осознав, что только что произошло. «Коб-ор! Только не это!» Все, очухалась. Тяжело дыша, выдохнула Наташка, и в ту же секунду меня вырвало из-за грани. Очнулась я головой на коленях у Коб-ора, лёжа затылком в его ладонях. Воин сидел, опираясь о стену, с закрытыми глазами, хрипло дыша, но при этом пересохшими губами продолжал шептать все то же. «Всё хорошо, Малу, всё хорошо». Мужские руки подрагивали, и я ощутила, как капля за каплей уходит его сила, ослабленная борьбой с ядом. Острая жалость разорвала мой солар на тысячу мелких кусочков, и я, наконец, осознала и признала, какое из чувств двигало Коб-ором, когда он кинулся спасать меня от Сайхан Халди. И это точно была не ненависть. И вот теперь спасителя самого необходимо спасать. Я чувствовала, как шипит его ипостась, извиваясь почти в предсмертной агонии. А моих драконов след простыл — и я знать не знала, ведать не ведала, когда они вернутся. С трудом повернув голову в сторону Наташкиной кровати, обнаружила подругу на том же месте, но уже похожую на человека, а не на живую куклу. «Нат!» Чужой сиплый голос разрезал тишину комнаты. Мне понадобилась минута, чтобы понять. Это сказала я. «Нат, ты как?» «Относительно». Проскрипела с соседней кровати. «Сама как?» «Лучше, чем до этого. Над. Коб-ор. Его надо спасать. Драконов нет. Поможешь?» «Сколько времени осталось?» Помолчав, уже нормальным голосом поинтересовалась Надка. «С полчаса. Может, меньше. Я чувствую агонию его зверя. Хорошо, сейчас. Глубоко вздохнув, Наташка заворочилась, удобнее устраиваясь на кровати. Что мне делать? Как тебе помочь? Зови своих зверей, и, если сможешь, присоединяйся. Прошелестела подруга и отключилась. С трудом приподнявшись на локтях, я огляделась в поисках воды. Обнаружив пустой кувшин, облизала губы и скатилась с кровати. Рокки, Коп, Ора бессильно упали, но воин упрямо продолжал шептать. «Все хорошо, Маали». «Маали? Маленькая?» Так меня никто и никогда не называл, даже муж. Как-то не принято у нас такие нежности. Слезы навернулись на глаза. Я судорожно вздохнула и подползла к убору. Дотронувшись до его лица, ощутила сухость и жар, идущий изнутри. «Дракончики, миленькие мои, где вы? Вернитесь!» В отчаянии звала я и вслух, и мысленно. Но серый туман плотной стеной стоял внутри меня, скрывая вход в загранье. Закрыв глаза, я взяла Коб-Ора за руки. Где-то внутри меня неожиданно зазвучала жалейка, и я заплакала от жалости, нежности, сочувствия. Ни один мужчина никогда за всю мою 40-летнюю жизнь не пренебрегал своей драгоценной жизнью, чтобы спасти совершенно незнакомую женщину. Слезы текли и текли. Я все крепче сжимала руками ладони Коб-Ора, пытаясь вернуть силу, которую он вливал в меня, поддерживая Наташкину магию и отдать часть своей, возвращая его к жизни. «Ты не смеешь меня бросить! Немедленно возвращайся!» — взывала я хриплым шепотом к воину. Драконы по-прежнему молчали, и я не имела ни малейшего представления, помогаю Наташке или впустую трачу время.